Милорад Павич, Сербия. Поэт, драматург, автор романов и рассказов, Милорад Павич известен еще и в связи с целым рядом обстоятельств. Например, он не вошел в большую немецкую антологию современной сербской поэзии. Далее, в Китае был напечатан плагиат его романа «Хазарский словарь», смотри британскую энциклопедию. А сербский театр нашего времени, как заметил один театральный критик, останется в памяти потомков благодаря тому, что на сербской сцене никогда не ставили Павича. Кроме этого, некий специалист по испанской литературе перечислил все испанские библиографии, в которых не упоминается Павич, а русский прозаик Виктор Ерофеев использовал Павича в качестве персонажа одного своего произведения. А еще один писатель под именем Павича опубликовал свой собственный рассказ. Злые языки утверждают, что Павич — самый переводимый сербский писатель всех времен. 150 шагов. Можно ли любить крепость? Можно. Я полюбил и люблю до сих пор Белградскую крепость Келемегдан, возведенную во времена римлян на развалинах древних кельтских укреплений IV века до Рождества Христова. Келемегдан, который веками разрушали и отстраивали вновь и вновь, состоит из нижнего и верхнего города. Нижний город, предместье Белграда, полукругом простирается от мощеной мостовой виден ворот со стороны Дуная до мрачных ворот, которые иногда затопляет разлившаяся Сава. Здесь и на Саве, и на Дунае когда-то были пристани, суда и лодки, привозили сюда для продажи провизию и дрова. Здесь поднялись дома горожан, две церкви, хамам, а немного выше была выстроена резиденция митрополита, от которой сегодня остались только стены с красивыми окнами и скамьями вдоль каждой из стен. А вдоль укрепленной городской стены тянется козья тропа от порохового склада до резничарских ворот, которые относятся уже к верхнему городу. На оба эти города, верхний и нижний, на башню над воротами деспота Лазаревича и на башню Якшича открывается прекрасный вид с реки. Когда ешь стерлядь в одном из плавучих ресторанчиков, пришвартованных к берегу Дуная, этот вид становится еще прекраснее, если залить стерлядь бокалом красного вина кровь жеребца и приправить известным стихотворением сербского поэта позапрошлого века Лазы Костича, которая похожа на поэтический кубик Рубика, рифмуется при любой комбинации слов. Нажить добро едва ль сумеет тот, кто до утра в кафане ест и пьет. Нажить едва ль сумеет тот добра, кто ест и пьет в кафане до утра. Нажить добра сумеет тот едва ли, кто до утра и ест и пьет в кафане. Но с чего бы это любить крепость? Ответов несколько. Во-первых, сюда, в Нижний город, мы, моя жена Евстахия и я, художник Михайло Головачки, приходили, когда были еще молоды и беззаботны. Любили мы друг друга безумно и часто гуляли здесь с нашим маленьким сыном, которому тогда было не больше 5 лет. Во время этих прогулок, в предвечерние часы, мы играли с ним в одну игру вроде пряток, в которую больше не играем, потому что сын вырос, и с ним теперь не очень поиграешь, да и мы с Евстахией с тех пор постарели. Кроме того, мы поняли, что игра эта слишком жестокая, и не стоит ее воскрешать. Со временем мы даже начали стыдиться ее, а заключалась она в следующем. Они вдвоем садились на скамейку, а я уходил в одни из ворот. Сразу после этого я появлялся в них снова и шел в сторону жены и сына, который, увидев, что я возникаю из темноты проема, восхищенно заявлял: «Папа идет!» Тут, собственно, игра и начиналась, и Евстахия шепотом говорила: «Это не папа! Разве не видишь? Это кто-то другой, ты перепутал!» Я в этот миг наносил следующий удар, проходя мимо скамейки, на которой они сидели, с таким видом, словно и знать их не знаю. Тогда Евстахия обращалась ко мне. «Простите, вам случайно не встретился Михайло Гловачки, художник? Он только что здесь проходил». Ребенок изумленно слушал и ждал, что будет дальше. «Никогда в жизни не слыхал про такого художника», — отвечал я, словно это были действительно чужие, незнакомые мне имя и фамилия. Иногда даже для разнообразия говорил: «Да, мадам, я его видел. Если это тот самый художник, то он пошел вон по той дорожке в сторону виден ворот». Верхом абсурда было, когда как-то раз сидевшая на скамейке Евстахия спросила: «Простите, мадам, вы не видели господина в светлом плаще, который только что здесь проходил?» На что я, словно действительно был дамой, без запинки ответил: «Нет, я не видела здесь никакого господина в светлом плаще». И тут Евстахия нанесла решающий удар. «А тогда вы, может быть, видели маленького мальчика в красной шапке? Он шел по этой дорожке». При этих словах наш сын, обезумев от страха, принялся дергать ее за рукав и показывать на свою красную шапку. «Мама, я же здесь! Вот я! Смотри!» Ребенок весь дрожал, пытаясь убедить нас в том, чего мы вдруг непонятно, почему не можем понять. А потом в ужасе замолчал, потрясенный мыслью, что все мы вообще друг с другом не знакомы, что я не узнаю его, и что, а это еще страшнее, его не узнает собственная мать. Здесь, в Нижнем городе, от одного собачника, который по вечерам выводил сюда на разминку своего хаски, я впервые услышал рассказ о 150 шагах. Вкратце суть его сводится к тому, что тот, кто найдет в Калимгданской крепости два места, расстояние между которыми составляет ровно 150 шагов, увидит и познает истину. Позже то же самое мне рассказали, каждый в своей интерпретации, одна женщина и какой-то старик. Но ни один из них не сказал, искал ли он сам на Калимгдане две точки, удаленные друг от друга ровно на 150 шагов, и познал ли таким способом истину. У моей жены Евстахии в то время были подруги, среди которых существовал обычай привозить друг другу недорогие, но необычные подарки из всех своих путешествий. Евстахия всегда мечтала получить в подарок счетчик Гейгера, но ей так и не посчастливилось стать его обладательницей. Мы знали, что в Париже он продается в Бабуре, но нам почему-то не удалось его купить. Вместо него одна из подруг привезла и оттуда изящные визитные карточки, на которых были напечатаны только ее инициалы, а все остальное, то есть полное имя, фамилию, адрес и номер мобильного телефона, она должна была вписать собственноручно. Оригинально, правда? Как 100 лет назад. Другая подруга привезла ей из Германии шагомер, устройство, которое цепляют на пояс, и оно считает количество сделанных шагов. Евстахия с нашим сыном, который к тому времени стал уже гораздо старше, по вечерам часто ходила гулять в Калимгдан. Однажды они возвратились с прогулки, запыхавшиеся, и с порога заявили: «Мы нашли эти твои 150 шагов». Ровно столько показал шагомер от Деспотовых ворот, это те, над которыми башня с обсерваторией, до кофейни в башне Якшича. Хотя два этих объекта относятся к разным историческим периодам. Башню Якшича воссоздали в наше время, а Деспотовы ворота сохранились с 15 века. Я подумал, что, может быть, смогу в одной из этих точек познать истину, как говорилось в той истории. Я решил, что разумно было бы предположить, что башню Якшича заново построили на том же месте, где она когда-то и стояла. Итак, подумал я, истина ждет меня в одной из этих башен. Нужно только отважиться. Помимо того, это немаловажно. Следует выбрать одну из них. Выбирать я мог между кофейней и обсерваторией. Я выбрал кофейню. Итак, однажды вечером я отправился к башне Якшича. Один. Сел, заказал выпить и тут же за соседним столиком увидел существо, ради которого я здесь оказался. Я увидел свою истину. Это была молодая женщина лет 28, блондинка, с несколько длинноватым носом, хорошенькая. Она пила кока-колу. Грудь женщин формой напоминает обычно или груши, или яблоки, или компот из этих фруктов. У нее была такая, как мне нравится, груши. Это было прекрасно видно даже через пальто. Через пальто? Через него ничего увидеть нельзя. Просто я почувствовал, какая у нее грудь. Я знал это. Но это еще не все. Я захотел эту грудь, но к своему ужасу захотел не дотронуться до нее, не сжать, не поднести ко рту и начать сосать. Я захотел ее иметь, носить ее, и чтобы кто-то другой, возможно, сидящий рядом с ней молодой человек, делал с этой грудью все, о чем я сказал. А рядом с ней сидел парень в облегающей черной футболке. Делая глоток, он всякий раз жмурился. Я понятия не имел, кто это такой. Никогда раньше не видел его. «Я провожу тебя до дому», — сказал он заботливо. Это были первые услышанные мною слова из разговора за их столом. «Но я живу совсем рядом. Доброчина. 23», — примирительно возразила она. Потом они вместе встали и вышли. А я остался со своей истиной, окаменев и от нее, и от изумления. Эта девушка, которая пила кока-колу. Да ведь это же был я, собственной персоной, только 3 десятилетия назад. Она даже жила по адресу Доброчина, 23, где когда-то жил я. Это и было моей истиной, во всяком случае до тех пор, пока я не вышел из башни-кофейни. А снаружи, под светом полной луны, меня как громом ударило. Теперь нужно заглянуть в башню-обсерваторию. Там сейчас много народу, разглядывающего звезды. Возможно, и там я найду еще какую-нибудь истину о себе. Но вместо того, чтобы сделать 150 шагов до обсерватории, я медленно спустился через малый Калемегдан к своей квартире на Дорчоле. «Нет уж, спасибо», — думал я. «Мне и этого более чем достаточно».